Да так ничего. Голова закружилась. Бедная моя девочка, тебе придется выпить эту чашу до дна самостоятельно. Теперь лучше? Неужели ты и вправду думаешь, что мертвые посылают нам цветы? Уже лучше. Слабо улыбнулась Регина. Ну и слава Богу. Дара проснулась от того, что кто-то изо всех сил тормошил ее. Открыла глаза и тут же получила крепкие дочерние поцелуи в обе щеки. «Пора вставать, труба зовет!» — прорала ей в ухо Катька те слова, которыми она сама поднимала ее ежедневно. «Ты уже встала? Ага, пошли скорее в сад!» Похоже, Катька встала давно. Ей не терпелось похвастаться перед подружками новой стрижкой. Всю дорогу она подпрыгивала от нетерпения, готовая пуститься вскачь, как только Дара выпустит ее руку из своей. Но вокруг сновали машины, и Дара крепко держала дочку за руку. Однако перед крыльцом детского садика Катя заметила девочку из своей группы и тут же перестала скакать. Она шла теперь медленно и степенно. «Отпусти меня!» Со свистом, кривя губы и прикрыв их ладошкой, прошептала она. «Я сама!» Катя делала вид, что не замечает девочку, до тех пор, пока буквально не столкнулась с ней нос к носу. «Катька, это ты?» — вытаращила глаза девочка. «Да», — небрежно сказала Катя. «Катька, а что это ты с собой сделала?» «Мы вчера парикмахершу вызывали, чтобы привела меня в порядок». Катя с некоторым презрением поглядела на косички подружки, давая понять, что та вовсе не в порядке. А потом, очевидно сомневаясь, поняла ли та ее намек, покрутила изящно ручкой у плеча и сказала. «Вот это, небрежный жест, уже не носят». Дара вернулась домой в приподнятом и несколько игривом настроении. Уморительная церемония, которую Катька устроила в садике, довела ее до слез. Даре тоже захотелось стать маленькой и точно так же легкомысленно расхваливать себя. Она нащупала в кармане куртки вчерашнее объявление. «Не знаю, кто ты и что тебе надо», — весело подумала Дара, — «но если ты решил пошутить, посмотрим, кто из нас умеет шутить лучше». Дома она сняла телефонную трубку и попросила Софью Алексеевну. «Алло, я слушаю», — жеманно ответила женщина. Дара слегка опешила. Опытные менеджеры по подбору кадров не говорят «алло». «Я звоню по объявлению», — сказала Дара. «Ну?» Дара едва сдерживалась, чтобы не засмеяться, но сохраняла любезный тон. «Что вы имеете в виду? Ну и как у вас с этим, с английским?» «У меня все прекрасно. А как у вас?» — спросила она по-английски, но собеседница, похоже, языком не владела. «Ну ничего», — сказала та. «А как с компьютером?» «Word, Paintbrush, Excel». Перечислила Дара компьютерные программы. Но Софья Алексеевна, очевидно, понятия о них не имела. «Да что вы мне все английский демонстрируете?» — спросила она нетерпеливо. «Я ведь про компьютер спросила. Умеете?» «Да». «Насколько хорошо?» «В полном объеме». «Вы так уверенно говорите», — обиделась женщина. «А ведь мы проверим». «Конечно, конечно». Дара испугалась, что та вдруг обидится по-настоящему и повесит трубку. Ей хотелось довести свой розыгрыш до победного конца, до того самого момента, когда ее, как лучшего кандидата, представят, наконец, владельцу фирмы с громким названием «Тигр». Вот уж он удивится, а Дара скажет ему, чего там, давай я тебе помогу. «Права есть?» — продолжала допрос Софья Алексеевна. — Да. — И давно? Снова в ее тоне прозвучали подозрительные нотки. 5 лет.